Восьмое. На самом деле, учитывая, что ни Юнипер, ни ее знакомые джентльмены еще не приехали, Саффи хотелось поспешить обратно вниз, сложить обрывки разорванного письма и узнать секрет Перси. Однако столь миролюбивое настроение сестры было неожиданным подарком судьбы, который она не могла отвергнуть. Не сегодня, когда Юнипер и особенный гость прибудут с минуты на минуту. Кстати, о Юнипер. Лучше оставаться как можно ближе к передней двери, чтобы залучить сестру на беседу наедине, когда та, наконец, приедет. «Спасибо», — поблагодарила Саффи, приняв предложенный бокал и сделав солидный глоток в знак доброй воли. Итак, Перси присела на краешек граммофонного столика. Как прошел день? «Все страньше и страньше», как сказала бы Алиса. Примечание. Цитата из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Конец примечания. Перси обычно не утруждала себя светскими разговорами. Саффи спряталась за очередным глотком, благоразумно решив проявить максимальную осторожность. «Отлично!» — она помахала рукой, не считая того, что я упала, надевая белье. «Не может быть!» — искренне расхохоталась Перси. «Еще как может! Если не веришь, предъявлю синяк в доказательство!» «Я полюбуюсь всеми цветами радуги, прежде чем он исчезнет». Саффи осторожно потрогала свой зад, переместив центр тяжести, поскольку сидела на краю кушетки. «Наверное, это означает, что я старею». «Это невозможно». «Правда?» Саффи против воли слегка оживилась. «Почему же?» «Все просто. Я родилась первой, технически. Я всегда буду старше тебя». «Да я знаю, но не понимаю и могу тебя заверить, что ни разу даже не покачнулась, одеваясь, даже во время налета». «Хм». Саффи нахмурилась, обдумывая аргумент сестры. «В этом что-то есть. Тогда припишем данное несчастье мгновенному помутнению сознания, не связанному с возрастом. Полагаю, иного выхода нет. Поступить иначе все равно, что написать сценарий собственной кончины». Это было одно из любимых изречений папы, которое он произносил перед лицом многочисленных и разнообразных затруднений, и сестры улыбнулись. «Прости». Перси чиркнула спичкой и прикурила. «Я о том, что случилось на лестнице. Я не хотела ссориться». «А давай во всем винить войну?» Саффи отвернулась подальше от дыма, как и все остальные. «Расскажи лучше, что нового в большом широком мире?» «Ничего особенного. Лорд Бивербрук твердит о танках для русских. В деревне невозможно выпросить рыбы, а дочка миссис Каравей кажется на сносях». «Нет», — с жадностью воскликнула Саффи, — «да». «Но ей же лет 15-14». Саффи наклонилась ближе. «Выходит, это солдат?» «Летчик». «Так-так-так-так-так». Она изумленно покачала головой. «А ведь миссис Каравей — настоящий столб общества». «Ой, какой ужас!» От внимания Саффи не ускользнул тот факт, что Перси самодовольно улыбается с сигаретой в зубах, как будто подозревает, что сестра наслаждается несчастьем миссис Каравей. Конечно, в этом была доля истины, но только потому, что эта женщина — невыносимая тиранша, которая выискивает недостатки во всех и вся, включая слухи, добрались до замка. «Шитье самой Саффи!» «Что?» — покраснела она. «Это действительно ужасно. Однако неудивительно», — заметила Перси, стряхивая пепел. современные девушки совершенно аморальны. «После начала войны все изменилось», — согласилась Сафи. «Я вижу это в письмах в редакцию. Девушки гуляют, пока их мужей нет рядом, заводят детей вне брака. Такое впечатление, что им достаточно познакомиться с парнем, чтобы пойти под венец». «Но наша Юнипер не такая», — Сафи похолодела. «Вот зацепка, которую она ждала, Перси все известно. Она откуда-то узнала о романе «Юнипер». Это объясняет неожиданно веселое настроение. Сестра надеется хитростью выведать правду. И Сафи попалась на крючок с наживкой в виде сочной деревенской сплетни. Как унизительно! «Ну, конечно!» Как можно более небрежно обронила она. «Юнипер не такая». «Совсем не такая». Мгновение они сидели с одинаковыми улыбками на одинаковых лицах, разглядывая друг друга и потягивая напитки. Сердце Сафи тикало громче, чем папины любимые часы, и она боялась, что Перси услышит. Теперь она поняла, что испытывает муха в паутине, ожидая приближения огромного паука. «Хотя сегодня я услышала кое-что забавное». Перси стряхнула пепел в хрустальную пепельницу в деревне. «Неужели?» «Да». Между ними повисла неловкая тишина, пока Перси курила, а Сафи сосредоточенно покусывала язык. Какое бесстыдство и вероломство со стороны сестры использовать ее любовь к местным сплетням в надежде выведать секрет. Но она не пойдет у Перси на поводу, да и к чему ей деревенские слухи? Ей уже известна правда. В конце концов, именно она прочитала дневник Юнипер, но не станет делиться его содержанием с Перси. Сафи поднялась с максимальным достоинством, оправила платье, проверила сервировку стола, усердно выравнивая наживки. У нее даже получилось бездумно напевать себе под нос и безмятежно улыбаться, что оказалось в некотором роде утешением, когда сомнения так и лезли изо всех щелей. То, что у Юнипер появился любовник, стало настоящим сюрпризом, и Сафи огорчило то, что сестра это скрыла, однако сам факт ничего не менял. Или нет? По крайней мере, он не менял того, о чем беспокоилась Перси. Не менял ничего важного, скорее всего, если Сафи оставит новость при себе. Ничего плохого не случится. У Юнипер есть любовник. Вот и все. Она молодая женщина. Это естественно. Пустяк и, к тому же, несомненно, приходящий. Как и прочие увлечения Юнипер, этот парень поблекнет, увянет и будет сметен тем же ветром, что принесет новую игрушку. На улице поднялся ветер, и когти вишни зацарапали по разболтавшейся ставне. Сафи поежилась, но не от холода. Зеркало над камином поймало едва заметное движение, она взглянула на свое отражение. Огромное зеркало в позолоченной оправе висело на цепи на крюке на большой высоте. Вследствие этого оно отклонялось от стены, нависая над полом, и когда Сафи смотрела вверх, зеркало смотрело вниз, превращая ее в приземистую зеленую карлицу. Она невольно коротко вздохнула, внезапно испытав укол одиночества. Устав от нагнетания тумана, она уже собиралась отвернуться и продолжить инспекцию стола, когда заметила Перси, которая скрючилась у самой оправы зеркала куря и наблюдая за зеленой карлицей в его глубине. Не просто наблюдая, изучая, выискивая улики, подтверждения своих подозрений. От осознания, что за ней следят, пульс Саффи участился, и она испытала неожиданное желание услышать собственный голос, наполнить комнату звуками речи и шумом. Она коротко, размеренно вдохнула и приступила. Очевидно, Юнипер опаздывает, и, наверное, тут нечему удивляться. Несомненно, ее задержала погода. Какой-нибудь затор на железной дороге. Она должна была прибыть в 5:45, и даже если сделать скидку на автобус из деревни, ей пора бы уже появиться. Надеюсь, она захватила зонтик. Но ты же знаешь, как она... Юнипер помолвлена. Резко перебила Перси. Вот что говорят. Что она помолвлена. Столовый нож громко лязгнул о вилку. Саффи приоткрыла рот и заморгала. «Что ты сказала, дорогая?» «Собирается замуж. Юнипер помолвлена и собирается замуж». «Это же нелепо. Конечно, она ничего подобного не сделает». Саффи была искренне поражена. «Юнипер?» Она издала короткий металлический смешок. «Замуж? Да с чего ты взяла?» Струйка дыма. «Ну? И кто ж говорит такую чушь?» Мгновение Перси молчала, поскольку старательно снимала кусочек табачной трухи с нижней губы. Затем нахмурилась, глядя на табачную крошку на кончике пальца. Наконец, щелчком стряхнула ее в пепельницу. «Скорее всего, это чушь. Просто я зашла на почту и...» «А-а-а!» — воскликнула Саффи с не слишком обоснованным ликованием и облегчением, поскольку сплетня Перси оказалась всего лишь сплетней, деревенской болтовней без каких-либо оснований. Могла бы и сама догадаться. «Это Потс, послушай! Да она же настоящая угроза! Хорошо еще, что ее болтливый язык не добрался до дел государственной важности». «Так ты в это не веришь?» Голос Перси был деревянным, без каких-либо модуляций. «Ну, конечно, я в это не верю». «Юнипер ничего тебе не говорила?» «Ни слова». Саффи подошла к Перси и коснулась ее плеча. «Серьезно, Перси, дорогая, ну разве можно вообразить Юнипер в роли невесты? С головы до пят в белом кружеве, обещает любить и почитать другого человека, пока смерть не разлучит их». Скорченный безжизненный окурок лег в пепельницу, и Перси переплела пальцы под подбородком. Затем она чуть улыбнулась, подняла плечи, вновь опустила и отмахнулась от нелепой мысли. «Да ты права», — согласилась она. «Глупая сплетня только и всего. Я просто хотела узнать...» Но что именно Перси хотела узнать, Саффи пришлось додумывать самостоятельно. Хотя музыка давно умолкла, граммофонная игла прилежно продолжала скользить по центру пластинки, и Саффи спасла ее, опустив обратно на рычаг. Она собиралась сходить проверить кроличий пирог, когда Перси добавила: «Юнипер сказала бы нам». «Если это правда, она сказала бы нам». Щеки Саффи вспыхнули при воспоминании о дневнике на полу, потрясении при чтении последней записи, обиды на то, что ее держали в неведении. «Саффи?» «Конечно», — быстро ответила та, «ведь люди так и делают. Рассказывают друг другу подобные вещи». «Да». «Особенно сестрам». «Да». И это было правдой. Одно дело держать в секрете любовную связь, и совсем другое — помолвку. Саффи была уверена, что даже Юнипер не может быть настолько слепой по отношению к чувствам других людей и последствиям подобного решения. И все же, заметила Перси, нам стоит побеседовать с ней, напомнить, что папа покинул нас. Мягко закончила Саффи. Он покинул нас, Перси. Теперь мы можем делать все, что угодно. Например, оставить Майлдерхерст, отплыть в пленительный волнующий Нью-Йорк и никогда не вспоминать о прошлом. «Нет!» — рявкнула Перси, и на мгновение Саффи испугалась, что невольно озвучила свои намерения. «Не совсем. У каждой из нас есть обязанности по отношению к остальным. Юнифер понимает это. Ей известно, что брак Перси — это желание папы, его условия». Перси пыталась заглянуть Саффи в глаза, и та подумала, что впервые за много месяцев видит лицо сестры вблизи. Она обнаружила на нем новые морщины. Перси много курила и беспокоилась, несомненно. Война тоже оказала свое разрушающее влияние, но какова бы ни была причина, женщина, сидящая перед Саффи, больше не была молодой, впрочем, как и старой. И Саффи внезапно догадалась, хотя, наверное, и раньше это подозревала, что между юностью и старостью есть кое-что еще. И они обе как раз в этом возрасте. Больше не девушки, но еще далеко не старухи. Папа знал, что делает. «Ну, конечно, дорогая», — ласково откликнулась Саффи. «Почему она не замечала их раньше, всех этих женщин промежуточного возраста? Несомненно, они не были невидимками, они просто тихо занимались своими делами, делали то, что делают женщины, когда они больше не молоды, но еще и не стары. Вели дом, вытирали слезы с детских щек, штопали носки мужей». И Саффи поняла, почему Перси так себя ведет, словно завидует тому, что Юнипер, который всего 18, может однажды выйти замуж. Тому, что у нее впереди целая взрослая жизнь. Она поняла и то, почему именно сегодня вечером Перси поддалась столь сентиментальным мыслям. Да, ею двигала забота о Юнипер. Ее встревожили деревенские слухи, но именно встреча с Люси заставила ее вести себя подобным образом. Саффи затопила волна любви к своей мужественной сестре, такая сокрушительная, что едва не оставила ее бездыханной. «Не повезло нам, да, Перси?» Та оторвалась от сигареты, которую скручивала. «Что?» «Не повезло нам с тобой в сердечных делах». Перси обдумала ее слова. «По-моему, удача здесь ни при чем. Простая арифметика». Саффи улыбнулась. «Именно это сказала им сменившая няню-гувернантка перед своим возвращением в Норвегию, где собиралась выйти замуж за овдовевшего родственника. Она устроила урок у озера, как поступала всегда, когда была не в настроении преподавать и стремилась ускользнуть от пристального взора мистера Брода. Продолжая загорать, она немного приподнялась на локтях. Ее голос, как обычно, был тягучим, с акцентом, а в глазах мерцало недоброе удовлетворение. По ее рассуждениям выходило, что они могут смело забыть о замужестве, поскольку Первая мировая война, которая ранила их отца, также уничтожила все их шансы. 13-летние близнецы тупо смотрели на нее. Они в совершенстве отточили это выражение, поскольку знали, что оно выводит взрослых из себя. Какое им было дело? В то время их меньше всего волновало замужество и поклонники. Что ж, это тоже в своем роде неудача. Тихо промолвила Сафи, когда всех твоих будущих мужей убили на французских полях сражения. А сколько ты собиралась их иметь? Кого? Мужей. Ты говоришь, всех твоих будущих мужей. Перси закурил и махнул рукой. Да ладно, забудь. Всего одного. У Сафи внезапно закружилась голова. Я хотела бы всего одного. Последовавшая тишина была мучительной, и Перси, по крайней мере, хватило совести испытать неловкость. Но она ничего не ответила, не предложила ни слов утешения или понимания, ни добрых жестов, а только ущипнула кончик сигареты, затушив ее прежде времени, и направилась к двери. «Куда ты?» «Голова болит. Знаешь, иногда накатывает». «Сядь. Я принесу аспирин». «Нет». Перси отвела глаза. «Нет, я сама возьму в аптечке. Прогулка пойдет мне на пользу».